Жизнь капитана Тича. Эдвард Тич, черная борода, по рождению был из Бристоля, а в конце войны за испанское наследство какое-то время ходил близ Ямайки приватиром. И хотя он часто отличался своей храбростью и личным мужеством, он все же так и не смог подняться до какой-либо командирской должности, пока не отправился пиратствовать. Это, как я полагаю, случилось в конце 1716 года, когда капитан Бенджамин Хорниголд передал ему шлюп, захваченный им в качестве приза. И с этим Хорниголдом Тич продолжал плавать в напарниках почти до того времени, как тот сдался. Бенджамин Хорниголд — английский пират, действовавший в Атлантическом океане и Карибском море в начале 18 столетия. Сдался по амнистии Вудсу Роджерсу в июле 1718 года, после чего участвовал в погонях за другими пиратами. Погиб около 1719 года в кораблекрушении. Весной 1717 года Тич и Хорниголд вместе отправились с Провиденса к американскому побережью и захватили на том пути судно из Гаваны со 120 баррелями муки, а также один шлюп с Бермудских островов. С последнего они взяли только несколько галлонов вина, а потом отпустили. Захватили также и корабль, шедший из Мадеры в Южную Каролину, с которого взяли добычи и незначительную сумму. Почистившись на побережье Виргинии, они вернулись в моря Вест-Индии и на 24-й широте взяли в качестве приза большой французский гвинеец, направлявшийся к Мартинике. На него, по согласию Хорниголда, Тич взошел к капитанам и на нем продолжал плавание. Хорниголд же вернулся со своим шлюпом на Провиденс, где по прибытии капитана Роджерса, губернатора, сдался тому на милость в соответствии с королевским указом. Гвинеец. На морском жаргоне тех времен так называли специально построенные для перевозки живого товара суда. Название это связано с тем, что подавляющую массу чернокожих рабов для своих американских колоний европейцы вывозили с Атлантического побережья Западной и Центральной Африки, называвшегося тогда Гвинеей. На борту того гвинейца Тич установил 40 пушек и нарек его «Месть королевы Анны». Курсируя подле острова Сент-Винсент, он взял большой приз — корабль, называвшийся «Великий Аллен» командора Кристофера Тейлора. Пираты разграбили с него все, что сочли пригодным, высадили всю команду на берег вышеупомянутого острова, а затем предали корабль огню. Несколько дней спустя Тич столкнулся с 30-пушечным военным кораблем «Скарбора» капитана Хьюма. Тот несколько часов бился с пиратами, но, обнаружив, что у них довольно людей и испытав свою силу, прекратил бой и вернулся на Барбадос, место своего пребывания. Тич же пошел дальше к Испанской Америке. Следуя тем курсам, он повстречал пиратский шлюп о 10 пушках под командою некого майора Боннета, бывшего прежде джентльменом с хорошей репутацией и положением на острове Барбадос, и присоединился к нему. Но спустя несколько дней Тич понял, что Боннет ничего не знает о морской жизни, и с согласия его людей назначил на шлюп другого капитана, некоего Ричардса. Майора же Тич взял на борт своего корабля, сказав ему, что поскольку тот не привык к трудностям и заботам такового поста, для него было бы лучше отказаться от него и жить спокойно и в свое удовольствие на таком корабле, как этот. Здесь он не будет вынужден исполнять обязанности капитана, но сможет следовать своим склонностям. На острове Тюрнеф, не доходя 10 лиг до Гондурасского залива, пираты набрали свежей воды, и пока они стояли там на якоре, увидели, как подходит шлюп. То было приключение с Ямайки шкипера Дэвида Хэриота. Ричардс на своем шлюпе, называемом «Месть», вытравил якорный канат и вышел тому навстречу. На приключении, увидав, что поднят черный флаг, спустили паруса и бросили якорь под кормою коммодора Тича. Пираты взяли с приза людей на борт большого корабля и послали туда несколько матросов и Израэля Хэнса, штурмана корабля Тича, чтобы укомплектовать приключения командою для пиратских целей. Вытравить якорь означает сбросить якорный канат вместо того, чтобы поднимать якорь на борт. Это, наряду с обрубанием якорного каната, довольно часто применявшийся пиратами прием, позволявший в случае необходимости быстро сниматься со стоянки. Поднимать якоря было делом тяжелым и очень долгим, и замешкавшееся на стоянке пиратское судно могло не успеть перехватить намеченную жертву или убежать от погони. К тому же утраченные канаты и якоря легко восполнялись за счет очередного приза. Израэль Хэнс был вторым по старшинству в шайке Эдварда Тича. После смерти Тича бежал с корабля, но вскоре был пойман и предстал перед судом в Виргинии. Его помиловали, по-видимому, за дачу показаний против некоторых коррумпированных чиновников Северной Каролины. Имя Хэнса впоследствии использовал Роберт Льюис Стивенсон в романе «Остров сокровищ», присвоив его второму боцману Испаньолы, тому самому, который некогда был у Флинта канониром. Простояв у Тюрнефа около недели, 9 апреля пираты снялись с якоря и направились в залив, где нашли большой корабль и 4 шлюпа. Корабль этот был из Бостона и назывался «Протестант Кесарь», капитан Командор Уайер. Тич поднял черный флаг и выпалил из пушек, после чего капитан Уайер со всеми своими людьми покинул корабль и направился к берегу в шлюпке. Старшина рулевой Тич и 8 человек из его команды немедленно овладели протестантом Кесарем, а Ричардс захватил все шлюпы, один из которых они сожгли. Протестанта Кесаря потом тоже сожгли, предварительно разграбив, ибо он принадлежал городу Бостону, там повесили за пиратство нескольких человек, а 3 оставшихся шлюпа пираты отпустили. Название бостонского корабля связано с тем, что Бостон, как и многие другие поселения Новой Англии, был основан английскими беженцами-протестантами. Видимо, корабль был назван так в честь правившего тогда короля Англии Георга I, первого представителя Ганноверской династии на британском престоле. Этот монарх не только не занимался делами государства, но даже не знал английского языка. Однако, как написал о нем Уильям Текерей, немец-протестант на троне оказался дешевле, добрее и лучше, чем католик Стюарт, чье место он занял, и был предан Англии хотя бы настолько, чтобы предоставить ее самой себе. После этого разбойники пошли к Гранд-Кайману, небольшому островку лигах в 30 к западу от Ямайки, где они взяли небольшое суденышко охотников за черепахами. Затем пошли к Гаване и оттуда к Багамским крушениям. От Багамских крушений они, захватившие по пути бригантину и 2 шлюпа, пошли в Каролину, где 5 или 6 дней стояли подле песчаной отмели у Чарльстауна. Багамские крушения — старинное название Большой Багамской банки. Это обширная рифовая отмель к западу от Багамских островов, весьма опасная для мореплавания. Здесь было удобное место для пиратских действий, поскольку безопасный путь из Мексиканского залива и Карибского моря к Атлантическому побережью Северной Америки проходил только по узкому Флоридскому проливу, ограниченному с запада побережьем Флориды, а с востока – Большой Багамской банкой. Под Каролиной здесь имеется в виду английская колония Южная Каролина. Чарльстаун в то время – главный и практически единственный город этой провинции. Его гавань с моря перекрывалась длинной песчаной отмелью, что давало возможность даже одному кораблю полностью блокировать вход в порт, при этом находясь за пределами досягаемости береговых батарей. У Чарльстауна пираты вскоре взяли корабль, когда тот выходил из гавани, направляясь в Лондон. На борту его было несколько пассажиров, плывших в Англию. На другой день взяли еще одно судно, выходившее из гавани, и 2, шедшие в Чарльстаун, а также бригантину с 14 неграми на борту. И поскольку все это происходило на виду у города, вся Каролина охвачена была великим ужасом, ибо совсем недавно их посещал Чарльз Вейн, другой печально известный пират. Жители Чарльстауна впали в отчаяние, будучи не в состоянии противостоять их силе. В гавани было 8 парусников, готовых выйти в море, но ни один на то не осмелился, ибо почти невозможно было ускользнуть от пиратов. Суда, направлявшиеся в гавань, находились перед той уже незавидную дилеммою. Таким образом, торговля в тех местах была полностью прервана. Что делало эти несчастья еще тяжелее для них, так это долгая и разорительная война, которую колония недавно вела с туземцами и которая только успела закончиться. Тич задержал у себя все корабли и пленников, и поскольку у него не хватало лекарств, решил потребовать ящик лекарств у правительства провинции. Многие историки полагают, что поведение Тича, столь странное для пирата, в этой истории объясняется тем, что его матросам нужна была сулима, ртутная соль, которой в те времена лечили сифилис. Ричардс, капитан шлюпа «Месть» и с ним еще двое или трое пиратов посланы были на берег вместе с мистером Марксом, одним из пленников, которого они захватили на корабле, направлявшемся в Англию. Пираты весьма дерзко объявили горожанам свои требования, угрожая, что если им немедленно не пошлют ящика с лекарствами и не дадут посланным вернуться, не учинивши над ними насилие, то они перебьют всех пленников, пошлют их головы губернатору, а захваченные корабли подожгут.